Уворот 1. Модифицированный навык уклонения. Позволяет избежать урона и разного вида неприятностей не только за счет ловкости, но и благодаря внутренней удаче. Дополнительно модифицируется и значительно усиливается благодаря активным и пассивным эффектам, благословениям, божественным благословениям, состояниям, особенностям и прочее, по типу авось. ХМ. Интересное описание. Особенно про авось. Складывается такое ощущение, что у меня и так все получается через этот авось. Едем дальше. Баланс 1. Комплекс, включающий в себя умение контролировать свое тело, четкую работу мышц и их быстрый отклик на нервные сигналы, ювелирную точность в выполнении команд мозга, идеальную работу вестибулярного аппарата, удерживание равновесия и балансирование в любых условиях и ситуациях. Отлично. Потихонечку обрастаю полезными навыками, становясь все сильнее и сильнее. Продолжив путь, начинаю размышлять, что я из себя уже представляю. Хех, оборванца, что может лупить врага всем, что под руку попадется. Кому-то нужно специально рубить всех встречных мобов только мечом, колоть кинжалом, или стрелять в них из лука, чтобы прокачать умение сражаться этим типом оружия. Я же хоть копьем пронзать противника стану, хоть табуреткой по башке огрею. Итог 1. Навык мастерство боя скитальца будет расти. С защитой похожая ситуация. И даже голым, если посильнее прокачаюсь, буду защищенным. Жаль, конечно, что с тяжелыми доспехами эффект будет, как я понял, не очень хорошим. Но никто не запрещает их носить. А если как следует развить тот же уворот, может мне они и вовсе будут не нужны. Вообще, глядя на полученные навыки, из меня лепится некий ловкач. Уворот, паркур, баланс, скрадывание. Также, защита скитальца подразумевает в основном ношение легких доспехов, что относится в большинстве виртуальных игр к магам или ловкачам, а отсутствие одежды вообще к каким-нибудь монахам, которые тоже качают ловкость. Да и по логике скиталец должен быть быстрым, ловким, неуловимым. Значит и упор, скорее всего, нужно делать на ловкость. И про силу тоже забывать не стоит. Паркур и баланс без нее будут слабо эффективны, хотя и выносливость нужна. Достаточно вспомнить уточнение к паркуру по поводу желательного усиления регенерации, чтобы выжить после всех кульбитов. Ну, и большой объем здоровья и запаса сил никому не помешает. И как все же правильно будет раскачать скитальца? Вообще, странно все это. Воспринимаю окружающую меня действительность одновременно как реальность и как игру. И для себя все никак не решу, что же это на самом деле. Если это реальность, с работающей системой из виртуальных игр, то должен ли я чувствовать угрызение совести из-за убийства разумного? Ведь пещерный гоблин точно разумный. Понятно, что он тот еще каннибал, и таких убивать даже полезно. А убийство врага равно прокачка себя любимого. И я угрызений не чувствую. Совесть не возмущается. Даже рука при убийстве не дрогнула. Мысль о том, что убивать разумного плохо, не приходила. Но все же, обрывки памяти и мутные образы из прошлой жизни не дают точного ответа, поступил бы я так в прошлом, убил бы разумного, пусть и такого, как пещерный гоблин. Кстати, про воспоминания. Они как осколки какого-то смятого пазла плавают в мутном белесом киселе. Пытаешься дотянуться до кусочка, а он выскальзывает, уплывает. Но самое примечательное, меня это не особо тревожит. Ничего не помню, да и хрен с ним. Пофиг, вообще. Что это? Результат воздействия на мои мозги магии или системы, или тот, в чье тело я заселился, был пофигист отмороженный и на меня теперь как-то влияет, непонятно. Но, спасибо за это. Иначе, сидел бы еще в пещере, где впервые очнулся, обнимал колени и болел жуткой депрессухой. А так я бегаю, прыгаю, качаюсь и не унываю. Спасибо тебе, неизвестный, за такое тело. Спасибо за все, система. И, на всякий случай, спасибо, упомянутая элитой системой авось. Ведь и в реальном мире многие дела успешно решались благодаря действиям на авось. А анализируя произошедшее со мной, понимаю, что и я иногда так же действовал. И меня это спасало. Неясный шум впереди отвлекает меня от размышлений. Он появляется и тут же исчезает. Так, нужно собраться. Шум через некоторое время снова появляется на грани слышимости и пропадает. Начинаю передвигаться аккуратней, стараясь издавать как можно меньше шума. При этом сильнее прижимаюсь к стене. Давай, скрадывание, работай. Измазаться бы в какой-нибудь саже, или, на крайний случай, в грязи, чтобы не сверкать светлой кожей. Встревоживший и настороживший звук похож на шуршание. Он проявляется редко, но мне достаточно, чтобы ориентироваться и идти на него. Идти далеко, пройти тройную развилку, свернуть в крайний левый проход. Наконец, звук впереди слышится отчетливей. Точно, шуршание. Оно иногда сменяется скрежетом. Еще чуть пройдя, натыкаюсь на небольшой боковой проем в стене. Шум идет оттуда. Осторожно, карим глаза, заглядываю внутрь. Тупиковая полость в пещере размером с большую комнату. Пусть и темно, но у меня получается различить какие-то поломанные ящики, промерзшую бочкообразную посудину из камня и какой-то мусор на полу. Вон, и что-то типа метелки валяется, а источника шума не вижу. Ша-ша-ша-кр, а вот и звук. По-моему, раздался он откуда-то из-за дальнего ящика. Жду еще, продолжая вглядываться в темноту. Не стоит бросаться в бой, не зная, кто противник. Ша-ша-ка. Снова раздается какой-то тихий скрежет, а затем мои глаза улавливают едва заметное шевеление. Присматриваюсь еще внимательней, и, наконец, успеваю увидеть, мелькнувший за ящиком, тоненький прутик. Потом, еще раз, так это не прутик, это хвост, то ли мышиный, то ли крысиный. Ну, вот, хоть что-то стандартное для мира системы или игр в жанре RPG. Раз пещера, подвал или темный грязный склад, то обязательно тут должны водиться грызуны начальных уровней для того, чтобы их фармили нубы-новички. Держа наготове каменный кинжал в одной руке, а пустое сердце стужи в другой, стараясь не шуметь, медленно вхожу в помещение. Либо чуйка у грызуна развита, либо моего скрадывания начального уровня не хватает, чтобы оставаться незамеченным, но меня обнаруживают. Хвост пропадает, и из-за ящика выпрыгивает уродливое и мелкое нечто. Тело лохматое и заросшее длинной шерстью крысы. Пасть тоже крысиная, только помимо кучи острых зубов имеется по краям пара жвал. А еще от шеи капюшоном тянется кладка, скрывающая часть головы и выпускающая по периметру кучку щупалец, как у каракатицы. Крокозюбр, 7 уровень. Мда, ну и название. Тварь оглашает пещеру змеиным шипением и верещанием щупалец. И бросается на меня. Глава 14. У Губа спросите. Он подтвердит. Пытаюсь повторить проверенный на Ули метод, и впрыгнувшую на меня тварь, тыкаю кристаллом в левой руке, целюсь в раскрытую пасть, попадаю, но зубастая крыса-каракатица вгрызается в край пустого сердца духа стужи, не давая протолкнуть его глубже, а вот щупальца гадины достают до моей кисти и оплетают ее. А-а-а, тварь, вскрикиваю и ругаюсь от боли, кожу словно кислотой облили, даже не так, словно я ей борщевик пытался сорвать, а мышцы кисти начинают слабеть и плохо слушаться. Крокозюбр, продолжая шипеть, отрывает свою пасть от кристалла и явно намеревается переключиться на мои пальцы. Пытаюсь помешать ему, и замахиваюсь правой рукой, что направляет в брюхо твари каменный кинжал. Энна, удается лишь царапнуть шкуру под густым мехом. Часть щупалец грызуна-мутанта отвлекаются от левой руки и оплетают каменное лезвие моего оружия, не давая ему погрузиться в тело монстра. А еще эти щупальца не позволяют отвести кинжал для нового удара. Болевые ощущения в левой кисти усиливаются. Ах, ты дрянь такая. С размаху опускаю обе руки вниз, и тварь брюхом бьется о край ящика из камня. Че вылупилась. Снова поднимаю руки и тут же опускаю. Раздается визг и новая порция шипения. И таращится тварюга на меня своими бесячими глазенками, и таращится. Выколю нахрен. Теперь размашистым ударом луплю о выступающий камень в стене, но крысеныш меня не отпускает, и все пытаются дотянуться зубами до моей плоти. После еще одного удара, я чувствую, что хватка монстра ослабевает. Сильно взмахиваю руками, стряхивая противника, и тот отлетает на несколько метров в сторону, и, тварь такая, захватывает с собой сердце духа стужи, вырвав его из моей ослабевшей левой руки. Я уж думал, что крокозюбр уже в полуживом состоянии, после всех ударов то, но тот живее всех живых, снова шипит и прыгает на меня, левая рука без оружия, да и пальцы еле шевелятся, в правый каменный нож, но он показал свою неэффективность против мелкого засранца, потому на рефлексе встречаю летящую в меня тварь пинком ноги. Получай, мой замах получается шикарным, пробивал бы пенальти, точно забил гол, даже если мяч поймал вратарь, тот бы вместе с мячом залетел в сетку. Вот такое у меня мнение о моих возможностях. Но крысюк никуда не улетает, и виноваты в этом долбаные щупальца. Они обхватывают мою голень. Кожа на ноге еще не успевает путем прочувствовать их обжигающее прикосновение, а я уже соображаю, что нужно как можно скорее избавиться от груза, иначе с нижней конечностью станет то же самое, что и с верхней. В общем, в лучшем случае, буду хромать. Эта мысль пробегает в башке до того, как нога останавливает свое движение после удара по твари. Потому я не замедляюсь. Немного прокручиваюсь вокруг оси и, продолжая движение ногой, пробиваю ей по стене. «А-а-а!» – восклицаю я от боли, что прострелила конечность. Это при том, что основной удар пришелся на грызуна. Тот, сдавленно пискнув, никак не хочет отцепляться. Чтобы не упасть, опираюсь руками о стену. «Не хочешь отпускать? Заставлю!» С этими словами, я снова луплю ногой с живым грузом об стену. Мне больно, но плевать. Эта тварь сдохнет. Новая вспышка боли сопровождается легким, еле слышимым хрустом. Надеюсь, это не мои кости. Снова замахиваюсь. Крокозюбр на этот раз соскакивает. Видимо, не рад очень близкими отношениям со стеной. Но это его не спасает. Я успеваю чуть изменить траекторию ноги. И достаю его. Грызун с писком отлетает в соседнюю стену. Прыгаю следом, занося над ним каменный кинжал. Сейчас точно проткну насквозь. Удар. Хрясть. Тварь отпрыгивает, а мое оружие, встретившись с жесткой каменной поверхностью, разлетается на осколки. Сука. Ша-ша-ша-ша-ша. Как-то обрадованно издает крокозюбр и готовится к прыжку. Почуяв нехорошее, ныряю рыбкой в сторону. Моб пролетает, выпустив щупальца вперед, в том месте, где до этого была моя голова. Кувыркнувшись при приземлении, кувыркаться по каменной поверхности, те еще ощущения, пытаюсь придумать, чем мне теперь отбиваться. Швыряю в противника первой попавшейся под руку частью сломанного ящика. Гаденыш отскакивает и остается невредим. И теперь с шипением бросается на меня. А еще, мне кажется или нет, я слышу чьи-то голоса. Но в данный момент они не особо волнуют. А вот оскалившая мелкую зубастую пасть уродливая крыса, очень даже. Под руку больше ничего не попадается. И я лезу в инвентарь, он же, пространственный карман. И достаю грубую бутыль из камня. Хватаю за кожаные ремешки и, разворачиваясь к противнику, бью наотмашь летящего в меня крокозюбра. Банг. Попал. Обмякшая тушка совершает красивый полет, сначала взлетая к потолку, а затем, шлепаясь вниз. Щупальца гада грациозно развиваются в воздухе. Тут же подбегаю к лежащему на полу крокозюбру и с размаху опускаю на него бутыль. Похожая на шар для боулинга посудина выдерживает удар, а тельце грызуна нет. Оно выглядит как меховой шарик, наполненный желе, что расплылся по камню и отдыхает, откинув лапки в разные стороны. Но этот гад еще почему-то жив. Все-таки ты у меня сдохнешь. Собственными руками задушу. Все же, боясь сломать бутыль о камни, убираю ее в инвентарь и руками хватаю обмякшую тушку противника. Левая к этому времени приходит в чувство. Превращаюсь в ярого садиста и живодера. Сдохни, тварь. Стараясь покрепче сжать шею звереныша, луплю его головой об угол ящика. Все звери этого мира, страшитесь, ибо на свет явился лютый зверопотрошитель. Еще удар, еще. Крокозюбр 7 уровня погиб. И еще, еще. Говорю же, вождь, всех я этих крысюков мерзкорылых отвадил. Раздается голос из пещеры, буквально в шаге от входа в это помещение. Дребезжащий и хриплый. Не сунутся. Теперь можно старую кладовку снова использовать. И в этот момент в проеме показываются несколько гоблинов. Речь одного из них прерывается, и все они с удивлением взирают на меня, а я продолжаю душить дохлое тело крокозюбра. Вернее, уже не тело, а мешковидный кусок окровавленной шкуры, начиненный фаршем из отбитого мяса, ливером из органов и осколками костей. Пару раз на автомате бью его об угол ящика тем, что осталось от головы. Не знаю, о чем думают в этот момент гоблины, а я понимаю, что попал. Почему-то в голову приходит решение, которое помогало в работе, как сотруднику крупной компании. В какой-либо ситуации или за каким-либо занятием начальство бы тебя не застало, всегда делай вид, что все происходящее это нормально, так и должно быть. А еще лучше, что ты выполняешь поручение любого другого вышестоящего сотрудника. Выставляю вытянутой рукой вперед на обозрение то, что осталось от крокозюбра. Вот, теперь точно крысюки мерзкорылые сюда ходить перестанут. Радостно, улыбаясь на все 32, заявляю я, и советую, желательно этот труп на входе повесить, в назидание, так сказать, чтобы точно отвадить. В ответ мне никто не улыбается. Самый крупный и пузатый гоблин, прикинутый в самые пышные меха, так понимаю, это вождь, переводит взгляд с меня на соседа, и снова на меня. «Ты кто?» – спрашивает он. «Что же у них голоса у всех такие противные?» «Шугруп, вождь пещерных гоблинов, 20 уровень». Не ошибся я в своих предположениях. Так это, стараюсь прикинуться шлангом, указываю пальцем на соседа вождя. Так он же сам, шлоп, вождь переводит суровый взгляд на соседа. Я, удивляется тот, так это, прихожу на помощь гоблину. Шлоп молодец, он добросовестно и качественно выполнил свою работу. Вывел всех крысюков мерзкорылых, заявляю я. Ты же, шлоп, не хотел гневить вождя, потому не ослушался и выполнил все, что он поручил. Тот, в свою очередь, скосив взгляд на вождя, ну, не тупи, быстро-быстро кивает и подтверждает. Да, отлично, вот, а меня попросил проследить, чтобы твари эти не возвращались. Продолжаю я, а все знают, что меня крысюки, ой как, боятся. Вон, чего с ними делаю. Снова протягиваю вперед труп крокозюбра. Вождь Шугруп снова косится на шлопа. Тот улыбается, пожимая плечами, но не отрицает моих слов. Сзади гоблинского босса происходит какая-то движуха и возня. Кто-то пытается пролезть через сородичей, но его не пускают. Раздается фраза «Не пущу, вождь занят». Тем временем, человек, медленно проговаривает вождь, видимо, читая информацию над моей головой, 6-й уровень, последнее его удивляет. «Ты как сюда попал, и кто все, которые знают?» спрашивает меня Шугруп. И чего ответить? «Так все». Развожу в стороны руки и продолжаю улыбаться. Пытаюсь найти выход из ситуации. И тут, наконец, на глаза попадается морда того, кто пытается приблизиться к вождю. Знакомая морда. Хоть и видел я ее издалека. Да, тот же Губа. Указываю я на гоблина. Его спросите. Он знает и подтвердит. Все с удивлением оборачиваются и обращают на него свое внимание. «Уи-уи». Тут же реагирует Губа. «Уи-уи-уи-уи-уи». Его речь сопровождается активной жестикуляцией. Вождь, к Шугрупу склоняется один из его сопровождающих, крепкий гоблин с каменным топором в руках. Вы несколько дней тому назад приказали Губа язык отрезать, а потом Грашка по вашему поручению ему обрубок во рту специальным зельем прижег, чтобы не вырос новый. А что он вообще тут сейчас делает? Выгибает бровь вождь. Так это ж, начинает докладывать другой гоблин с оружием, что как раз до этого сдерживал Губа. Вы же приказали не подпускать его к вам, чтобы не надоедал своей болтовней. Вот и не пущаем. А так он еще в прошлом коридоре прибежал и начал что-то мычать. И тут появляются новые действующие лица. Оттесняя других гоблинов, к вождю проталкиваются еще 4. Вернее, одна пара приводит другую пару, заломив тем руки. И все 4 рожи такие знакомые. Вот, вождь, поймали у обелиска возрождения, к тебе привели. Довольный собой, заявляет Хмык, и толкает вперед Гнера. Гуск повторяет то же действие с Жмыхом. Эти бесполезно сдохли, потратили очки жизни впустую, а могли бы отдаться на мясо для племени. Мы сами шли к тебе, вождь. Берет слово Гнер. Мы такое нашли. А там, в этот момент 4 новоприбывших почти одновременно фокусирует свое внимание на мне. Ты, он, в разнобой, но хором выдают все 4. Вождь Шугруп и свита вновь поворачиваются ко мне. Твою мать, глава 15. Как я и говорил, Губа не даст соврать. Как говорится, лучшая защита – нападение. Они, громко восклицаю я и указываю на 4 гоблинов. Они, вождь, тоже меня знают. Он, они, гоблинский босс начинает переводить взгляд с меня на своих соплеменников и обратно, пытаясь сообразить, что происходит. 4 моих знакомцев немного тормозит, явно не догоняя, почему вождь со мной общается, и каков мой статус. Первым нарушает тишину Гнер. Его темные глаза так и сверкают злобой и гневом. Ну, еще бы, я убил его, мясо говорящее, ты убил меня, заявляет он, и я из-за тебя умер, добавляет Жмых, тоже окидывая мою персону кровожадным взглядом. Остальные гоблины на них глядят с недоумением и, не веря в сказанное, я сейчас 6-го уровня. А они 14-го, их 2, а я 1. На какой бы стадии интеллектуального развития гоблины ни находились, но такая математика им явно понятна. Мои мысли подтверждает вопрос одного из сопровождающих вождя по имени Гобр. Это тот, что напоминал Шугрупу об отрезанном языке Губа. Он убил вас, помимо удивления с недоверием, во взгляде Гогра читается жалость, снисхождение и пренебрежение. Так смотрит на юродивых и наглухо долбанутых головой. Те начинают раздосадованно озираться на окружающих, когда понимают, что только что ляпнули, и в каком свете себя выставили. Так, глядишь, эту парочку вождь действительно на мясо определит, как самых бесполезных в племени. Не, не мясо он, поправляет их Гуск. Он, вроде как, гомеотоксичное. Сам ты токсичный, но сказал он это вовремя. Вот, выставляю палец вверх. Достойные и умные воины Гуской Хмык верно говорят, лезть не помешает. Вождь, разреши все рассказать, все как было, даже не пытаясь этого разрешения дождаться, продолжаю. Вот, как я и говорил, Гуской Хмык не только достойные и умелые воины, которыми любой вождь будет гордиться, но еще и умные, даже указываю рукой на обсуждаемых гоблинов. Те приосаниваются и задирают подбородки. Тут понимаю, что кулак так и продолжает сжимать тушку мертвого крокозюбра. Резко всучиваю ее шлапу. Он же что обещал вождю, извести грызунов? Вот, пусть и работает. И так за него часть задачи выполнил. Бесплатно. Шлоп от неожиданности принимает трофей. А я продолжаю вещать. Гуской Хмык охотились на свирепых хищников для того, чтобы обеспечить мясом все племя, и чтобы не было в нем недостатка у уважаемого вождя Шугрупа. Но дух стужи заморозил все живое вокруг и сожрал. Я сам это видел, и Гуской Хмык это видели. Чтобы не возвращаться в пещеры ни с чем, а они так не могли поступить. Пока все идет как надо и меня никто не перебивает. Это хорошо. Эти отважные гоблины очень легко выследили меня и поймали. Для таких воинов это не проблема, и я им ничего противопоставить не могу. Я не в силах справиться даже с одним таким воином. На лицах гоблинов одобрение. Мол, правильно говорит этот человек. Само собой, я ж мелкоуровневый. Продолжаю. Но Гуской Хмык, в отличие от Гнра и Жмыха, сразу поняли, что я не из мяса, а из Гмо. А Гмо – это та еще отрава. Гуской Хмык не захотели нести отраву к остальным гоблинам. Они преданы своему вождю, и ни за что не хотели его отравить насмерть. Ведь, так, Гуской Хмык, или я неправильно говорю, и вы что-то замышляли? Те, осознав, куда я клоню, резко замотали головами. Вождя, похоже, очень и очень сильно боятся все гоблины. Конечно, правильно, первым соображает ответить Хмык. Вождя мы не хотели кормить отравой, потому и не понесли меня в пещеры, уточняю я. Да, да, быстро соглашаются они. Вот, снова выставляю палец вверх. Гуской Хмык сообразительные. Они решили отравить мной тролля. Ну, вспоминаю, как гоблины сами называли монстра, и исправляюсь, волосатика. Эта смелая парочка бросила мое тело ему прямо в пасть, все с удивлением смотря на парочку. Похоже, подойти близко к троллю является не просто смелостью, а безумством. Жаль, в этот момент прибежало еще несколько волосатиков, и Гуску с Хмыком пришлось отступить. А волосатик, тем временем, меня съел и умер. Теперь все таращатся на меня. Да-да, вот такой я гмашный. Настоящая отрава, есть ни в коем случае нельзя. Так что, Гуской Хмык, гоблинские герои, что убили здорового и свирепого волосатика. А еще они ни хрена не видели, что на самом деле произошло с троллем. Свалили сразу, как тот появился. Значит, и они могут поверить, что тот умер, съев меня. После этого я решил, что хочу помогать вождю и племени, где есть такие славные и умные воины, как Гуской Хмык. Продолжаю рассказ. А вот эти воины, указываю уже на Гнра и Жмыха, тоже верные своему вождю. Я видел, как они нашли огромную пещеру с богатым пастбищем ползунов. Глазки названных гоблинов забегали. Я помню, что они хотели никому пока про это пастбище не рассказывать. В одиночку поохотиться и пожрать. И даже Губа пригрозили, чтобы не пытался ни с кем об этом говорить. Мы сразу хотели рассказать об этом, не выдерживает Гныр. Мы как только нашли, сразу, я перебиваю его, восклицая еще громче. Вот, и я о том говорю, вождь. Эти верные тебе гоблины решили сразу рассказать о находке. Гныр и Жмых удивленно таращится. Нечего так удивляться. Я вас выгораживаю, а вам придется за это признать мою версию. Но тут они увидели меня, и решили, что меня можно съесть. А Гныр и Жмых пусть и смелые воины, но не такие умные, как Гуской Хмык. Гуской Хмык самодовольно ухмыляются после моих слов. Обращаюсь к Гныру. Я тебе сказал, что я Гмо. Да, кивает тот, вспоминая бой в окружении ползунов. Но не поверил, заключаю после его признания. Они, вождь, не поверили мне, что я не мясо, а что ни на есть настоящее Гмо. И сами не распознали, что представляю собой отраву. И меня есть нельзя. И съели, и умерли. Гныр и Жмых аж рот открывают от изумления. Но возразить я им не даю. Ха, изображаю веселье, словно кто-то классно пошутил. Неужели, когда Гныр сказал, что я его убил, все поверили в это? Посмотрите на меня и на него, он же не может быть таким слабаком. Тем более, что рядом был и Жмых. Все посмотрели и тоже заулыбались. Да, хорошая такая шутка. А кожа на лице Гныра потемнела. Похоже, покраснел. Просто Гнер сказал, что я его убил, потому что считает в этом виноватым. Но я не виноват, я же предупреждал. Так что умерли Гнер и Жмых, потому что меня съели. Вернее, откусили по кусочку, чтобы проверить, стоит ли меня, как кусок ценного мяса нести вождю. А так они хорошие и полезные своему племени воины. Если мне не верите, то Губа спросите. Он все видел, все подтвердит. Моя речь сумбурна, и ко многому придраться можно. Но главное, чтобы гоблины поняли посыл. Ой, удивляется Губа. Тут в голове Гнера, похоже, картинка складывается правильно. Он не неудачник, которого завалил низкоуровневый нуб. Он не бесполезно просрал жизнь. Они нашли пастбище ползунов и решили проверить на съедобность кусок потенциального мяса. И гоблин, осознав это, подтверждает мои слова. Да, все так и было. Губа подтвердит. Скажи, Губа. Поворачивается он к мычащему товарищу. Уи-уи, отвечает тот. Во, он подтвердил каждое слово. Тут же помогает товарищу Жмых, тоже понявший весь расклад. Вождь Шугруп с сомнением оглядывает Губа. Затем, парочку мной убитых. И, немного подумав, спрашивает меня. То есть, тебя есть нельзя? Неа. Радостно подтверждаю его догадку. Может убить этот кусок ходячей отравы? Интересуется у своего босса Гобр. Зачем? Всплескиваю руками. Это же бесполезно. Я то возражусь там, где бродят волки. Они меня съедят и отравятся. Умрут. И их мясо будет отравлено. Вы не сможете его есть. А если меня не убьете, то я вам смогу помочь. Хоть тех же крокозюбров изводить буду дальше. Сейчас чего угодно пообещаю, чтобы не трогали и не убивали. Упоминание гоблинов про некие очки жизни, бесполезно потраченные Гнером и Жмыхом, подтвердили мои догадки про конечность попыток возрождения. Вождь оборачивается к шлапу и приказывает. Тащи это гмыя на старый склад в дальний третий проход. Брось его в ту дыру, откуда крысюки вылазят. Не скажу, что это плохой вариант. Когда гоблины уйдут, постараюсь выбраться оттуда и свалить. А, может, сначала прокачаюсь на крокозюбрах. Твари они неприятные, но как их убивать я теперь представляю. Пока меня не схватили и не повели на непонятный склад, быстро склоняюсь в сторону и подбираю пустое сердце стужи, пряча его сразу в пространственный карман, и вспоминаю об очень важном. Сначала пожрать дайте, оглашаю требования, и на всякий случай добавляю, а то, когда гмо голодное, оно выделяет газы, что всех могут отравить. Прямо сейчас пожрать дайте, пока не поздно. Одно из мест на планете. Мастер смотрит в спину удаляющемуся подростку. Леха снова подрос. Он за несколько минут до отбытия повзрослел на 4-5 лет. Удивительная сила магии хранителя и отца подростка. Мастер не знает, предстоит ли им вновь увидеться, но уверен, что парень сможет добиться много и, при желании, найдет своего наставника. Джанпа подготовил для парня неплохой набор питательных пайков, которых должно хватить надолго. Остальное Леха собрал сам. Хотя, что там собрал, можно сказать, отряхнул от пыли все, что было на нем, взял припасы и пошел. А ему больше и не надо. С его подготовкой он голышом и в пустыне, и в дремучих джунглях выживет. Лехе предначертано встретиться с кем-то очень важным. С кем? Хранитель мастеру не сказал. Леха тоже не знает. Он поймет, когда увидит, так сказал хранитель. И Джанпа не сомневается в его словах. Леха скрывается за деревьями. Он не оборачивается. Но мастер и не ждет. Они сказали друг другу все, что нужно. Джанпа исполнил долг перед другом. Его сын подготовлен, готов к любым испытаниям, и о его существовании почти никто не знает. Глава 16. А попить, пожрать мне дали. Прямо на ходу. Сунули в руку кусок чего-то непонятного, зажаренного до обугливания наружной корочки. Это непонятное было размером в 2 кулака. Как я и подозревал, вкус, то еще дерьмище. По-моему, это тушка крысятины. Крокозюбр-гриль по-гоблински от шеф-повара. Ну, хрен с ним. Подумаешь, чуть не блеванул, когда на зуб попалось непропеченное щупальце. Главное, голод утолил. Жаль, воду не предложили. Даже, когда я потребовал. Поселение гоблинов так увидеть и не удалось. До нужного места меня тащили, видимо, по каким-то окраинным проходам. Но кое-где в развилках я видел полости пещер, и в них я замечал крупные толпы суетящихся гоблинов. Чем они занимались, рассмотреть не успел. Сейчас меня как раз заводит в очередной проход, и жопой чую, это тот самый третий дальний, вернее, носом. У меня во дворе около мусорных контейнеров, когда их давно не вывозили, так же воняло. О, вспомнилась панельная многоэтажка, припаркованные авто, Бешеный пекинес соседа. Блин, от усилившейся вони сбилось то состояние, что помогало вспоминать прошлое. Меня как раз подвели к небольшому расширению прохода. Передо мной и сопровождающим меня шлопом остановился один из гоблинов. Тот недавно вынырнул из бокового ответвления и шел впереди, неся какой-то мешок. Тот сшит из кусков кривых и грязных шкур. И сейчас гоблин вываливает содержимое этого мешка в кривую широкую расщелину в углу меж стеной и полом. «Лезь!» — приказывает мне шлоп, когда гоблин перед нами заканчивает свое дело и отходит от отверстия. «Туда!» — указываю я на расщелину, от которой несет вонью еще сильнее. Эта дыра мне напоминает мусоропровод в подъезде. И, похоже, им и служит у пещерных гоблинов. «Да, лезь!» Шлоп подталкивает меня к расщелине. Ее ширины достаточно, чтобы пролезть бочком. Да ну нахрен, а другого пути к кракозюбрам нет, вождь сказал сюда тебя бросить. Гоблин хватает меня за плечи, прижимая руки к телу. Ты сказал, что будешь убивать крысюков мерзкорылых, вот иди и убивай. Ответить не получается, меня просто поднимают и бросают в дыру. Успеваю обратить внимание на сиреневую дымку, заполнившую отверстие чуть глубже, а потом погружаюсь в полную темноту. Несколько раз ударившись о что-то твердое с острыми углами, выныриваю из нее, задницей приземляюсь на груду камней и щебня. В воздух выметается облако пыли, через которое становится трудно дышать, и ни хрена ничего не видать. А это очень плохо, так как площадка, на которую я приземлился, имеет серьезный наклон. Поэтому, скользя по каменной крошке, шустро съезжаю с этой веселой горки. Сука, они тут помимо помоев еще и строительный мусор выкидывали. Гастарбайтеры пещерные, добро пожаловать в данш-обиталище шипящих пескунов. Рекомендовано прохождение группы из 3-5 участников, уровнем не ниже 6. Первый уровень. Простуженный разлом. Это ваш, твою. И так ни хрена не видно, так эта надпись еще вылезла. Быстро скидываю ее, потом прочитаю. Главное, я уловил смысл текста. Я попал в данж, а эти гоблины дремучие используют его как мусоропровод. Охренеть. Ма-а-а-ать. Подпрыгивая задницей на каждой кочке или ударяясь о что-то, кричу я, в-ва-аш-ша-ша-шу-у-у-у. Про разодранную кожу молчу, смачно прикладываюсь о какой-то камень головой, у-умля. Потом чувствую секунду свободного падения и отбиваю копчик об очередную груду камней и пыли. Сверху на меня обрушивается душ из щебня и мелких камушков. Хорошо, что крупных булыжников нет. В этот момент рядом со мной в кучу ударяется что-то тяжелое. Поправлюсь. Хорошо, что крупные булыжники по мне не попали. Ха, тьфу, тьфу, ха. Кашляю и отплевываюсь от пыли. Маскировка плюс 10. Ну, спасибо. Представляю, как сейчас выгляжу. Кожу начинает пощипывать немного позабытый мной мороз. Еще и раны после веселого спуска соднят. В пещерах, конечно, тоже была минусовая температура. Но было не так холодно, как снаружи. А тут, словно я из пещеры выбрался, и ветер неприятно задувает. Да, и светло. Когда пыль немного оседает, получается осмотреться. Первые ассоциации, которые приходят в голову, каньоны и ущелье. Скорее, ущелье. Так как пространство меж отвесных скальных стен, хоть и варьируется, но не очень широко. И часто эти стены смыкаются где-то на высоте 15-этажного дома. Через открытый потолок льется яркий свет и залетает снег. Облака снежинок завихряются рваными порывами сильного ветра. Еще заметны остатки облака пыли, что разлетаются дальше по ущелью. У основания стен образованы разнообразные гроты. В некоторых из них замечаю небольшие отверстия, напоминающие крупные норы. Подо мной оказывается куча строительного мусора. Мелкие камни, песок, пыль и обломки чего-то цельного. Это заметно по следам обработки. Какого хрена тогда из данжа так воняло? Хотя, тут пахнет не так сильно. Ну, правильно, тут то проветривается. Глаза, продолжающие рыскать, натыкаются на обгоревшую когтистую лапку, обгрызенную у основания. Чуть в стороне обрывки шкур с темной мякотью. Все-таки бытовые отходы гоблины сюда скидывают. Возможно, мне повезло упасть в нужное место и скатиться вниз. Так сказать, избежать нахождения в том помещении, куда падает основной мусор. Ладно, что там за сообщение было? Добро пожаловать в данш-обиталище шипящих пескунов. Рекомендовано прохождение группы из 5 участников, уровнем не ниже 6. Первый уровень. Простуженный разлом. Это ваш первый данж. Поощрительный бонус. Ошибка. Данный организм, который заняла энергетическая и ментальная составляющая вашей сущности, уже посещал на этой планете данжи. Ему бонус не положен. Доступен бонус за первое посещение данжа энергетической и ментальной составляющей вашей сущности. Поощрительный бонус – ошибка. Энергетическая и ментальная составляющая вашей сущности уже посещала данжи на этой планете, находясь в другом теле. В бонусе отказано. Эй, сначала обрадовали, потом обломали. Так не делается. И что все это значит? Тело не мое, я это давно уже понял. Но, получается, данжи на этой планете. А что это за это, пока непонятно. На этой планете данжи я посещал, управляя другим телом. Вопрос, когда, и чье это было тело, мое, тогда, что с ним? Чужое, а где мое? Где-то вдалеке раздается писк. Похоже, мое негодование, высказанное вслух, привлекло внимание местных мобов. Я сразу замираю. На мою кожу, покрытую слоем пыли, опускаются снежники, еще сильнее маскируя на фоне груды мусора и снега. Маскировка плюс 15. Отлично. Никаких крысюков мерзкорылых в зоне видимости не обнаруживается. Нового писка тоже не слышно. А задница, тем временем, почти примерзла к камням. Говорили же в детстве, не сиди на холодном, детей не будет. Кто-то добавлял другое, писаться под себя будешь. Что могу сказать? Тут не то что детей, меня не будет. Приморожусь, а мои останки съедят крокозюбры местные, и вряд ли описываюсь, так как нечем. Жажда мучает так, что кажется, будто воды в организме вообще нет. Снег что ли поесть, только нужно отойти от кучи мусора и найти место почище. Еще раз проверяю окружающую местность на наличие бегающих, прыгающих, грызущих и таящихся мобов. Никого не нахожу, и решаю потихонечку встать, что и делаю, только медленно, стараюсь двигаться так, чтобы с меня не спадала пыль и снег. Осторожно ступая, отхожу от кучи мусора к стене, в тень. Правда, чуть прихрамывая. Покатушки не обошлись без последствий. В самом верху обзора появляется силуэт закрытого глаза. Ага, знаю, что это. Обычно так в играх обозначали режим скрытности. Вернее, индикатор. Если глаз закрыт, тебя никто не видит. Открыт, ты торчишь у всех на виду, как одинокий дуб в поле, а уровень прикрытия века равнялась степени твоей заметности для окружающих. Надеюсь, и здесь этот значок работает так же. Это здорово облегчит мне процесс выживания в этом мире. Продолжая красться вдоль стены, контролирую индикатор скрытности, вернее, скрадывания. Сейчас глаз полностью закрыт. Впереди слышится тихий писк. Мысленно потираю руки. Вот и первая жертва. Сейчас я покажу настоящего ассасина и непревзойденный стиль великого Нундзику. Где там моя грубая бутыль из камня? Тем временем в пещерах. Гуск, Хмык, Гныр, Жмых и Губа. И долго еще идти? Недовольно спрашивает Хмык. Немного осталось, отвечает ему Гныр, ведя к тому месту, где их троица наткнулась на новое пастбище ползунов. Главное, чтобы старшие ползуны успокоились и уползли в свои пещеры, добавляет Жмых. Проверить не помешает, задумчиво проговаривает Гуск. Давайте, Губа вперед пошлем, предлагает Гныр. Его не жалко. Ой-ой, сразу возмущается тот, сверкая своими глазами. Ой-ой, точно, улыбается Хмык. А ты не мычи, пока я тебе тоже чего-нибудь не отрезал. Тебе предоставляется отличный шанс умереть достойно. Хе-хе, и если окажется, что очко возрождения у тебя есть в запасе, то воскреснешь героем и со своим языком. Только, думаю, замечает Гуск, Губа снова болтать начнет, и вождь снова ему его отрежет. Ха-ха-ха, раздается дружный смех. Ой-ой-ой, только Губа не до смеха. Все, хватит мычать. Хмык пихает немого гоблина каменным копьем в спину. Иди вперед, проведай. Тому приходится подчиниться. Когда он скрывается впереди за извилиной прохода, Гныр осторожно спрашивает Хмыка. Спрашивает специальным тоном, которым обращаются младшие воины к старшим. А вы правд, а вы человека забросили прямо в пасть волосатику? За Хмыка отвечает Гуск. О, да, гордо задрав подбородок, вещает гоблин. Мы подошли к волосатику вплотную и говорим. Эй, ты, пасть открой. Он открыл, и мы бросили и сказали, жри. И он стал жрать, а потом мы, а потом ему стало плохо, решает продолжить Хмык. Он позвал своих сородичей. Набежало целое полчище волосатиков, здоровых и могучих. Нам пришлось сражаться с ними, но их было слишком много, и нам пришлось отступить. И рассказчика перебивает странный гул впереди. Гул нарастает, а потом переходит в более знакомое мычание, только очень громкое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гоблинам навстречу бежит Губа. Глаза его раскрыты необычайно широко. Ой-ой-ой. Он в ужасе. Потом гоблины начинают чувствовать легкую вибрацию стен, и до них доносится новый гул, еще более громкий. Мимо пробегает губа, продолжающий громко мычать, а затем гоблины видят то, что поваляется из-за изгиба каменного коридора. «Бежим!» – почти хором выкрикивают они, и припускают за губа. Глава 17. Mortal Kombat отдыхает. Достав бутыль, продолжаю осторожное продвижение. Лучи, попадающие сюда через места размыкания высоких стен, фильтруются завесой снегопада. Да, и освещают они только определенные места. Потому, в ущелье царит полумрак. Несмотря на этот факт, я стараюсь быть еще более незаметным. Смещаюсь в густую тень неглубокого грота, что идет вдоль ущелья. Тут и слой снега совсем небольшой, не хрустит под моим весом. Повторяется писк, он звучит чуть впереди. Замираю, вглядываюсь. Грот, по которому я перемещаюсь, через несколько шагов заканчивается, а следующий начинается в шагах 5. Вот оттуда и высовывается сначала пара щупалец, а затем любопытная морда крокозюбра. Можно, конечно, прекратить прятаться и броситься на противника, но прошлый бой с таким мобом вышел тяжелым. Кто знает, как выйдет сейчас. Вдруг во время схватки грызун громко запищит и позовет подкрепление. С двумя и, тем более, с тремя уродливыми крысами-мутантами мне вряд ли удастся справиться. Обращаю внимание на индикатор скрытности. Схематический глаз закрыт. Значит, о моем присутствии даже никто не подозревает. Делаю осторожный шаг к жертве. Щупальца крокозюбра, ощупывающие камни перед мобом, чуть вздрагивают. Еще несколько таких отростков приникают к твердым поверхностям вокруг их хозяина, а морда грызуна резко поворачивается в мою сторону. Снова замираю, остаюсь с поднятой и занесенной на пол пути ногой. Индикатор показывает, что глаз уже слегка приоткрыт. Перестаю дышать. Давай, давай, маскировка моя, работай. Скрадывание, помогай. Я же весь покрыт темно-серой пылью в цвет камня, а сверху еще налип снег. И все это на фоне скальной стены, к которой я почти прижимаюсь, да в теме не прячусь. Крыс точно не должен меня рассмотреть. Крокозюбр тем временем продолжает усиленно елозить по камням своими многочисленными щупальцами, словно пытается что-то вынюхать или почувствовать. У тебя там в щупальцах, часом, не сейсмограф встроен, очень уж похоже. Века на значке глаза закрывается. Значит, крыс меня не видит. Он начинает водить мордой из стороны в сторону. А как сделаю шаг, то скорее всего почувствует. Меня охватывает азарт. Даже приходит воспоминание, как откопал где-то в сети древнюю компьютерную игру. Стелс-экшн под названием War 3. Тень смерти. Она меня тогда очень захватила. Там приходилось отыгрывать роль вора в мрачном темном городе. Постоянно оставаясь в тени, прокрадываться мимо стражников, или тихо и незаметно устранять охранников сокровищ, которые по сюжету нужно выкрасть. И вот сейчас я ощущаю себя тем самым вором. Реальность как бы отбрасывается в сторону. Я словно в той игре. Для меня сейчас видна цель. И у меня есть два инструмента, тени и оружие. Не хватает третьего, бесшумности. Но я не расстраиваюсь. Наоборот, азарт подгоняет испытать себя. Начинаю медленно опускать, поднятую ранее, ногу. Перед самым полом останавливаю ее. Почти. Скорость опускания ступни сокращается в разы. Сначала осторожно касаюсь снега большим пальцем стопы. Чувствую, как тот начинает не спеша растапливаться. И почти со скоростью его таяния продолжаю постепенно опускать остальную часть ступни. И плавно переношу на нее свой вес. Щупальца крокозюбра слегка напрягаются, а потом тут же успокаиваются. При этом глаз-индикатор тоже чуть дрогает, но остается закрытым. Отлично. Делаю следующий шаг в том же режиме. Также очень медленно, но, главное, успешно. Я остаюсь незамеченным. Думаю, мне помогают полученные навыки. Скрадывание и баланс. Второй играет не меньшую роль, так как больших усилий требует контроль над мышцами всего тела, чтобы совершать такие точные движения. Еще шаг, еще. Крокозюбр оказывается таким же, как прошлый, и тоже 7-го уровня. Перехватываю бутыль сразу двумя руками. Прошлый раз я сделал мощный и широкий замах, держа ее за кожаные ремешки на манер боевого цепа или кистеня. Это такой металлический шар с шипами на цепи. Но тот удар вышел случайным. Пришлось действовать быстро, полагаясь на удачу и авось. Сейчас же нужно исключить фактор случайности. Склоняюсь над крокозюбром. Тяжелая каменная бутыль занесена над жертвой. Моб меня так и не замечает. Он даже поворачивается ко мне хвостом. Резко и с силой опускаю оружие. Хрясть. противник издает что-то типа полуписка, его тело приобретает расплющенную форму, щупальца слегка подрагивают. И так как сообщение о смерти моба не приходит, бью еще раз, а потом еще, крокозюбр 7 уровня погиб. Да, радостно восклицаю я, эмоционально заряженный от успеха, теперь осталось весь данштаг зачистить. Но в этот момент небольшой бугорок снега среди сугробов в 5 шагах от меня чуть приподнимается, в нем появляются 2 глаза, крысиных. Блин, походу, зря я так громко обрадовался. Ша-ша-ша-ша-ша. С диким шипением из-под снега вырывается букет белесых щупалец, а следом вылетает сама тварь, тоже белая, прыгает с места, мощно так, и летит мне прямо в лицо. Все это сопровождается шипением, писком и верещанием. В общем, жуть. Одновременно пытаюсь уклониться и отбить атаку своим оружием, а именно каменной бутылью, и промахиваюсь. Но хорошо, что успеваю достаточно пригнуться для того, чтобы тварь пролетела надо мной, так как бил я тяжелым снарядом от неожиданности резко и сильно, а также из неудобного положения, меня заносит, и мне приходится немного откатиться вперед. Белого, крысюка мерзкорылого замечаю на отвесной каменной стене, тот держится на ее поверхности за счет когтистых цепких лапок и щупалец, ша-ша-ша, снова выдает он, и опять бросается на меня, а когда на тебя летит куча мерзких белесых щупалец, а за ними очень зубастая пасть, становится не просто жутко, а очень и очень жутко. Из того положения, в котором нахожусь, получается рефлекторно взмахнуть только левой рукой. Это движение олицетворяет все мое дикое нежелание встречаться лицом с тварью, пострадать от этой встречи и еще более диким желанием эту тварь убить. Видимо, каким-то образом мое желание приобретает не только эмоциональное проявление, но и реальное воплощение. По моей руке проходит некий импульс, что обжигает ее изнутри, и вырывается наружу. Бледно-голубая вспышка бьет по щупальцам и морде крокозюбра, и тот врезается в меня подмороженным куском, на шерсти которого образованы многочисленные льдинки и сосульки. Потом падает на камни, и так как еще шевелится, я опускаю на него свое каменное оружие. Хрусть, трещит лед и, скорее всего, кости. Крокозюбр-охотник 8 уровня погиб. Есть. Вы освоили одно из изначальных стихийных проявлений – заморозка. Развивайте его и сможете творить более сложные заклинания. А вот это просто супер. Да, я Саб-Зира вашу мать. Восклицаю я от радости. Тут же прикрываю рот ладонью. Но никто больше на глаза не показывается и на меня не бросается. И это хорошо. Ну, все. Теперь я вообще всех уделаю. Молитесь, нубы. Я встал на путь нагибаторства. Глава 18. Гринд, он такой гринд, мое хорошее настроение вряд ли что может теперь омрачить, ледяная магия это круто, правда, в данной ситуации огонь был бы полезней, благодаря ему можно согреться и поджарить мясо, но не буду жаловаться, лучше попробую повторить заморозку, нужно отработать движение, чтобы в бою применять заклинание на автомате, как там было-то, по руке прошел импульс, затем с ладони сорвалась вспышка, ага, попробуем, вытягиваю руку вперед, стараюсь прочувствовать прошлые ощущения. Через 10 минут прокрадываюсь к очередной пищащей жертве. Я очень зол и взбешен. Ни хрена у меня не получилось сотворить заморозку. Даже намека на это не было, сука. Сколько ни старался, как ни пыжился, все напрасно. Остается надежда, что в критической ситуации заклинание снова сработает. И чем чаще это будет происходить, тем легче его будет воспроизвести самостоятельно, по собственному желанию. Каменная бутыль опускается на голову ничего не подозревающего крокозюбра. И еще раз, снова четко по голове. Крокозюбр 7 уровня погиб. Никаких звуков на этот раз не издаю. А после смерти крысюка замираю. Даже свое оружие не поднимаю. Каменный шар так и остается опущен на тушу убитого моба. И все потому, что во время его убийства глаз-индикатор начал приоткрываться. Так, по идее, и должно быть. Так как моя жертва успела осознать, что ее кто-то убивает, но после смерти твари глаз-индикатор остается приоткрытым, и только, когда я какое-то время стою неподвижным, начинает медленно закрываться, а проявившаяся из сугроба в шагах 7 от меня, пара крысиных глаз, снова скрывается, хрен ты на меня внезапно нападешь, убедившись, что теперь точно не заметен врагу, совершаю осторожный шаг, еще один, хочу обойти моба по кругу, подкрасться со спины, но когда начинаю ступать в более глубокий снег, глаз-индикатор чуть приоткрывается, а в сугробе, где скрывается крокозюбр, шевелится одно из щупалец, замираю и выжидаю, пока бдительность противника ослабнет. Как только глазок закрывается, совершаю следующий шаг, после чего мне снова приходится замереть. Похоже, белый крокозюбр очень легко улавливает вибрацию и хруст снега. Это очень хреново. Сколько же мне придется зачищать этот данж, если на одного моба будет уходить столько времени? Хорошо, что хоть к холоду я более или менее привык. И кроме чувства, что весь продрог и все себе отморозил, других последствий не ощущаю. Тоже здоровье потихоньку восстанавливается после всех ран, полученных при спуске в этот данж. Наконец, я замираю прямо за спиной крокозюбра охотника 8-го уровня. Тот словно чувствует угрозу. Щупальца его шевелятся под снегом, будто он пытается нащупать то, что ему угрожает. А глазок так до конца и не закрывается. Между схематических век остается узенькая щель. Удар. Раздается сдавленное шипение и писк. Следом еще удар. А тварь продолжает шевелиться. Да и бодро так. Удар. Походу, сугроб, в котором грызун прячется, служит амортизирующей подушкой. И мои удары выходят не такими убойными. Ну, ничего. Это исправляется количеством применений бакинной бутыли. На 5-й удар выскакивает сообщение о смерти монстра. Я уж было подумал, что такое чередование обычного крокозюбра с крокозюброй-охотником и будет идти на продолжение всего данжа, как после очередного обычного моба не нахожу охотника, а чуть дальше высовывается морда еще одного обычного. С его убийством проблем не возникает, как и следующим, и следующим. Потом по проверенной схеме убивается крокозюбр-охотник, затем обычный охотник. Я словно в транс погружаюсь, действую на автомате, как механический робот. Над тем, как шагаю и куда двигаюсь, уже даже не размышляю, не задумываюсь и о скрытности. Все само как-то получается. Прихожу в себя, когда получается размозжить голову обычному крокозюру с одного удара, прямо на глазах у другого. Тот с удивлением, или мне так показалось, пялится на труп собрата и каменный шар, что его накрыл. Затем медленно переводит взгляд на фигуру, замершую над дохлым крысюком. На меня, то есть, смотрит, а я не двигаюсь. И тоже смотрю. Крокозюбр еще какое-то время разглядывает и елозит по камням и снегу своими щупальцами, потом приближается к трупу собрата и начинает жрать, торчащие из-под бутыли, щупальца. А глаз-индикатор закрывается полностью. Скрадывание +1. О, навык прокачался. Теперь мне будет еще легче оставаться незамеченным для окружающих. Медленно поднимаю свое оружие. Грызун так увлекается пожиранием, что на движение рядом не обращает никакого внимания. Удар. И голова моба расплющивается. Крокозюбр 7 уровня погиб. Дальше снова погружаюсь в транс. И пребываю в нем, пока не выхожу к расширению ущелья. За ним идет резкое сужение, которое заканчивается невысоким пещерным ходом. Мобов тут не замечаю. Все бы хорошо, и можно было бы пересечь пространство и зайти в темный проход. Но мне не нравится один странный крупный сугроб. Он находится примерно в 1,5 метрах от земли, на одном сильно выпирающем скальном уступе. Этот сугроб, несмотря на то, что я пытаюсь оставаться в тени, шагать медленно и неслышно, провожает меня 2 крупными глазами, а индикатор скрытности показывает открытый глаз. Значит, меня кто-то очень хорошо видит. А кто это кто-то, тоже понятно. Замираю. Глазок не закрывается. И глаза сугроба тоже. Кашусь на каменную бутыль в руке. Затем, на размер сугроба. Затем, снова на бутыль. Мда, маловато будет. Ша-а-а. Наигравшись в гляделки, тварь решает все же показаться. Снег разлетается в стороны, а моему взору предстает монстр во всей своей красе. Только это ни хрена не крыса, а непонятно что. Какой-то белый горностай переросток, а может и здоровенный хорек. Я в подобных животных не разбираюсь, но тварь крупнее прошлых крыс. И щупалец у нее больше, а пасть зубастее. Шиш, крокозюбр-охотник 9 уровня. Босс простуженного разлома. Этот босс явно жаждет сожрать меня. Вон, как слюни текут. Шиш тебе, а не мое комиссарское тело. Реагирую на его шипение. Нет больше смысла таиться. Все равно твари плевать на мою маскировку. После моих слов шиш прыгает на меня. Леха, знаешь, как я рад, что наконец иду навстречу приключениям. С воодушевлением заявляет Леха. Не е, откуда тебе знать? Ты и так волен идти, куда хочется, заниматься тем, что душе угодно. Уу, жалобно издает голова волчонка, зажатая у парня под мышкой. При этом молодому хищнику приходится успевать перебирать задними лапами, чтобы успеть за передвижением юного человека, так как передние лапы также зажаты под мышкой вместе с головой. Не укай мне тут, ты даже представить не можешь, через что мне приходилось каждый день проходить. Мастер будил каждое утро чуть ли не с рассветом, потом долго гнал меня бегом через лес, после заставлял делать длительную разминку, тянуть все мышцы, сгибаться, разгибаться. У-у-у, что опять у-у-у, я тебе душу изливаю, как верному товарищу, а ты, пеняет волчонка парень, слушай дальше. После обильного завтрака мастер долго-долго бил меня, сильно бил, длинной тяжелой палкой, знаешь, как больно. Это называлось тренировкой боевых навыков. Не хочешь быть битым, уворачивайся, блокируй, отбивай, парируй, атакуй сам. Последнее, если сможешь по мастеру попасть. Если ничего из этого не получается, значит тренируется стойкость, болевой порог и сопротивление физическому урону. А когда волчонок совершенно не считает юного человека своим товарищем, и слушать его тоже не желает, он бы предпочел свалить подальше. Но, увы, парень держит лохматую шею так крепко, что глаза молодого хищника пучатся. При этом называет такое обращение с животным дружеским захватом. Когда волчонок на свою беду заметил юного человека, то стал к нему подкрадываться, чтобы напасть. Сработал звериный инстинкт, интуитивный определитель системного уровня. Жертва была слабее. Волчонок, перед тем как выпрыгнуть из кустов, грозно зарычал и со скаленной пастью бросился на парня. Но тот, к удивлению молодого хищника, не ужаснулся, а обрадовался. Затем вмиг скрутил, ухватил по-дружески, а теперь идет и рассказывает о своей нелегкой жизни. И теперь сам волчонок испытывает ужас. Этот человек легко справится и с более сильным представителем его племени. А самое плохое, мастер мне не разрешает ходить в поселение, а также знакомиться и играть с другими мальчишками и девчонками. Мне вообще нельзя показываться кому-либо на глаза и, тем более, рассказывать, кто я такой. Потому у меня нет ни одного друга. Чуть задумавшись, парень спрашивает своего вынужденного попутчика: «А, давай, ты будешь моим другом?» И с надеждой заглядывает в глаза молодому хищнику. «У-у-у», выдает тот жалобно в ответ. «Ну, как хочешь». После этих слов юный человек отпускает волчонка, а тот, повизгивая, во весь опор мчится прочь. Леха вслед ему кричит: «Если передумаешь, я иду туда». Он указывает рукой направление. До аномальной зоны блуждающих порталов еще топать и топать. Много раз успеешь догнать. Волчонок ничего не отвечает и скрывается в кустах. Леха же, что-то напевая типа пам-пам-пам-пура-рам-пам-пам и слегка пританцовывая в такт, продолжает свой путь. Его настроение ни капли не упало из-за отказа волчонка. Ведь перед ним открыт весь мир. Теперь он почти взрослый и вышел из-под опеки сурового мастера. Можно делать все, что хочется. А еще он должен стать героем. Великим героем. Прямо как его отец, про которого ему постоянно рассказывал мастер. И Леха обязательно станет великим героем. В этом он не сомневается. Глава 19. Если к тебе лезут гопари и лопухи, смелее вдарь с вертухи в ухи, или просто прямым ударом в щи. Что делать, когда на тебя летит страха жуть уродливая и зубастая?